Новобрачные. Свадьба в студенческой среде далеко не редкость. А что? Все молодые, организмы требуют секса, а горячие головы любви. Хорошо, если свадьба по любви или по расчету, а не по залету. В любом случае процент распада таких браков очень велик. Но это особенный разговор. А пока меня буквально затащили на одну такую молодежную свадьбу студента и студентки нашего института. Невестка на 2 курса младше меня, жених на 2 курса старше меня. Сказать, что я их не знаю, было бы неправдой. Видел обоих на разных мероприятиях, но не знакомился лично и близко. Не было времени и большого желания. Родители играли им свадьбу в ресторане, сняли небольшой домик для совместной жизни после этого торжественного события. А пока гуляли по полной и почти не обращали внимания на то, что невеста всю свадьбу была грустной, а жених постепенно и неукротимо нагружался алкоголем еще с ЗАГСа. Ко времени разгара свадебного пиршества он загрузился достаточно для того, чтобы слабо различать тещу от тестя, дружку от невесты, и все норовился свалиться всем под ноги. Видимо, потому родители приняли решение отправить их с глаз друзей и родней для исполнения супружеского долга. Больше всего я не ожидал того, что родители громко, гласно объявили, что именно я предложил их сопроводить, донести. Словом, отправить домой для отдыха. С одной стороны, мне хотелось посидеть, поговорить с кем-нибудь, возможно, даже уединиться с кем-то из присутствующих дам. С другой стороны, просто спокойно перепробовать соки на столе, попробовать вкусных блюд. Машина, которая взялась везти нас домой, была нагружена большим количеством напитков, еды, чтобы молодые люди подкрепились вдвоем. Это все добро водитель занес в первую очередь в дом. Потом мы вынесли жениха и положили его на диване в средней комнате. Невеста, как могла, помогала донести его до спальни. Я вышел проводить водителя. Мы перекурили вместе, обсудили свадьбу и молодых. И он уехал. Когда я вошел в центральную комнату, то увидел, как жених, запрокинув голову, допивал бутылку коньяка прямо из горлышка. Могу только сказать, что початых бутылок не было. Значит, он всосал полную бутылку сам только что, пока мы курили. Падение его спиной на диван в полной отключке было неудивительным. Удивительно было то, что из спальни на звук его падения выскочила невеста, бросилась к нему, осмотрела и махнула рукой. Просто села за стол напротив меня. Она грустно сказала, что еще не стала настоящей женой, что не вкусила его мужской силы, что-то еще в таком же духе. Она не стала снимать с себя платье, как-то грустно оглядываться по сторонам. Как объяснить ей, что все с ним нормально, что это только пьяный сон, было бесполезно, хотя я и попытался. Трудно ей трезвой понять такое поведение любимого человека и потому такой конец свадебного торжества. Ведь она оставалась теперь одна с этим спящим бревном в первую свою супружескую ночь. Просто по своему опыту я мог бы сказать ей, что это была первая из длинной череды таких ночей, но не стал ничего об этом говорить. Ладно, трезво я решил хотя бы облегчить им сон в первую брачную ночь. Попытался отвезти невесту в спальню, поднял ее на руках и понес. Вернувшись к жениху, я развязал и снял его галстук, чтобы не удушился. Потом расстегнул все пуговицы рубашки, брюк, снял туфли. Лежащий на спине верзила храпел богатырским голосом. Грустно сидя на кровати, невеста попросила помочь снять с нее платье, потому что она не сможет без посторонней помощи это сделать. Я занялся крючками и замысловатыми застежками у нее на спине, на поясе сзади и спереди. Я никогда бы не подумал, что такое число заколок и шпилек в волосах могло удерживать ее прическу. С каждым крючком, с каждой застежкой платье постепенно становилось все шире и свободнее на ней. И постепенно открылись плечи, потом грудная клетка оказалась свободна от этого панциря. Волосы после удаления всех этих аксессуаров рассыпались волной по плечам. Невеста взяла с тумбочки широкую щетку для волос и зачем-то стала их расчесывать. Потом встала, и платье новобрачное уже само упало на пол рядом с кроватью. Я нагнулся его поднять и отнести в другую комнату. «Не надо», — грустно сказала она. Пусть так лежит. Утром я сама уберу. Я так хочу. Посиди со мной немного, если сможешь». Она посидела на кровати. Потом скинула с себя еще слой одежды, который, как выяснилось, поддерживало ее свадебное платье, делало его таким пышным и восхитительным. Я впервые в жизни помогал ей раздеться, узнав столько там приспособлений и премудростей для придания пышности основному верхнему наряду. Когда на ней осталось что-то вроде тонкой и почти прозрачной нательной рубашки, она снова села на кровать. Я стал прощаться. «Не уходи, я очень тебя прошу. Мне так противен, если честно, весь сегодняшний день. Он как с цепи сорвался». Она кивнула в сторону соседней комнаты, где во всю силу своих легких храпел жених. В своих мечтах я совсем не так представляла себе первую ночь, а лишение девственности, просыпание в его объятиях утром. Что я мог сказать в ее утешение? Я просто взял ее кисть в свои руки, погладил. «Не бери другого в голову, девочка. Все образуется и станет хорошо». Это он от радости напился. Это случайность. «Никакая это не случайность». Он постоянно приходил на свидание с запахом алкоголя изо рта. В ответ на мои замечания говорил, то с друзьями пивка попил, то чей-то день рождения был. Постоянно повод был выпить, и не было повода не выпить. У него отец постоянно пьян, но постоянно. Да и мой батя большой любитель этого. Насмотрелась на мытарство матери. А по поводу алкоголя? Вот от тебя же не пахнет водкой. Ты пил сегодня? Я не пью алкоголь. Я даже на свадьбах пью только соки и водку. Ну, там еще разные безалкогольные напитки. Вот видишь, видишь? А мой батя вообще не знает даже названия таких напитков. А я, дура, хотела, чтобы сегодня был зачат ребенок. Сегодня самая хорошая для этого ночь по всем гороскопам и по моему женскому циклу. А он так нажрался, а я хочу ребеночка. Вдруг невеста начала странно целовать меня в губы, стараться расстегнуть на мне рубашку и развязать галстук. Ее женское горячее тело прижалось ко мне всеми своими буграми и округлостями, и я подумал, что надо сделать такой долгожданный подарок этой грустной девочке. Я снял с нее лифчик, и из него выпали аппетитные груди молодой, без 5-10 минут женщины, которая просто прилипла ко мне всем телом и не отпускала от себя. Я снял с нее остальное белье. И прохладный воздух вызвал на ее коже появление гусиной кожи, но она этого не замечала. Когда она встала с кровати, чтобы расстелить ее, то совершенно не стеснялась своей наготы передо мной. Она приняла свое решение, и все остальное для нее было безразлично уже. Я тоже встал, чтобы она могла откинуть покрывало и одеяло, но после одеяла она повернулась ко мне и стала расстегивать мне рубашку, потом брюки, потом... Я расстегнул и снял рубашку, брюки, нижнее белье, не спуская глаз с белеющего в полутьме женского тела, и распалялся все больше и больше. Член стоял бейсбольной битой по крепости и упорству в своем стремлении к победе. Я подумал-подумал, да сходил и запер хату изнутри на засов и крючок, чтобы чужие не забрели и не побеспокоили молодых в их первую брачную ночь. Свет я погасил. Но хватило света поверх занавесок, который назойливо разливался от уличного фонаря в спальню. Невеста продолжала лежать в той же позе, в какой я ее и оставил. Из соседней комнаты продолжал раздаваться храп ее мужа. И я решился. А что? Я их обоих сдерживал. Его от пьянки, а ее от необдуманного эмоционального шага. Они нарушили планы на новую добычу на чужой свадьбе, в виде одной или нескольких гостей. Они не дали мне возможности самому посидеть, спеть песню со всеми пьяными гостями, просто вкусно и обильно поесть. А теперь рядом со мной лежала виновница этого неудовлетворения от вечера вместе со своим несостоявшимся мужем в первую ночь в соседней комнате. Мы спрятались под одеяло и начали интенсивно друг друга ласкать. Я положил ей одну руку на грудь, другую на ягодицу. Они были теплые и упругие. Ноги невесты трепетали от возбуждения. Между ними словно трепетал нетронутый цветок, который тянулся ко мне, а к нему тянулся мой возбужденный детородный стержень. Я раздвинул ей ноги как можно шире, но понял, что в этом нет большой необходимости, Даже немного разведенные ее бедра давали достаточно широкий простор для того, чтобы добраться моей дубинкой к ее промежности, что я и сделал. Смоченная моей слюной головка была прижата к половым губам невесты. Я поводил членом по губам вверх-вниз, пока они не увлажнились. Потом еще смочил головку слюной и уже при движениях вверх-вниз стал целенаправленно проталкивать его так, чтобы губы раздвинулись. После этого головка нащупала слабое место спереди себя в виде углубления, в которое я и стал вдавливаться сначала осторожно, чтобы не разбудить хозяйку этого углубления. На отсутствие ее реакции на происходящее стал уже силой проходить через практически сухой вход во влагалище. Я подумал, что презервативам сегодня не место, и орган от этого стал еще тверже и, как мне показалось, больше. Ее нетронутый цветок и мой детородный стержень стали ближе, когда невеста вдруг села на меня верхом. Пусть. Так она сама сможет контролировать и болезненность при дефлорации и глубину проникновения. И вообще весь процесс получения удовольствия от акта. Если она сможет его получить сегодня. Я не думал, что невеста и ее мать говорили правду, когда рекламировали свою дочь как целомудренную девушку. Но это оказалось правдой. Член с достаточно большим сопротивлением смог преодолеть сопротивление и целостность ее девственности и только потом провалился в нетронутое ничьим членом влагалище. Вот интересно, правда ли говорят в народе, что первый, кончивший в девственницу, потом задает генетическую программу ее детям? На кого будут похожи все ее будущие дети? Прохождение девственной преграды вызвало какое-то шевеление невесты, сидящей верхом, она даже попыталась сдвинуть ноги, но я, расположенный между ними, не давал ей это сделать. Она снова затихла, как только член порвал плеву девственности. Вот и хорошо. Я стал погружаться в ее влагалище, хотя движение было не очень приятным из-за его сухости. Что же делать? Не могла мать-девственница не подумать над этим. Я вынул член, встал с кровати и осмотрел выдвижные ящички прикроватных тумбочек. И на самом деле нашел там аптечную баночку с вазелином. Это классно. Но почему я ранее об этом не подумал? А кто мог подумать, что она на самом деле была девственница? Была. Улыбнула и снова возбудила сильнее. Теперь смазанный вазелином член двигался внутри нее просто как по маслу. Она даже стала активно на нем двигаться. Я достиг ее глубины и длины моего члена. Но влагалище было длиннее моего члена, а мне так хотелось быть первым, кто достигнет полной глубины. Потому я положил ее на кровать вниз лицом, взял ее за коленки, согнул их под живот и раздвинул стопы врозь. Теперь, по описаниям знатоков Камасутры и подобных изданий, а также по личному опыту, меньше стал путь члена до шейки матки, так как длина влагалища стала короче. Но попробуем. Для того, чтобы ударить сильнее по мячу и отбросить его подальше, игрок разминается и разбегается. Я тоже сделал несколько коротких поступательных движений на входе, а потом со всей дури вогнал член по самый корень. Я не просто достал до шейки матки, я о нее даже ударился. И теперь касание о нее стало дополнительным стимулятором более быстрого и приятного окончания. Или возня с ее позой подвела меня к определенному состоянию, или просто пришло время. Я бурно и обильно кончил в невесту. Сознательно не одевая презерватив, чтобы именно в нее кончить, а не в презерватив. Если я подарил жизнь ее первенству, то это добавит мне энтузиазма в будущем при воспоминаниях о своей молодости и тех событиях, которые приятно вспомнить, но невозможно громко кому-то рассказать. Я застыл на сложенной почти пополам невесте и слушал, что жених в соседней комнате перестал храпеть и уже стоял в дверях своей супружеской спальни. Неприятное ощущение, конечно. Я замер. А он последовал в сторону кровати, на последних шагах запутался в спустившихся до пола брюках, а ведь именно я их когда-то расстегнул. С громким матом он упал лицом вниз на кровать рядом со своей молодой женой, перевернулся на спину и захрапел во всю мощь своих легких. От его крика на короткое время задрожала и невеста. Она притихла подо мной в сложенной позе. Но член стал постепенно терять свою твердость и вывалился наружу. В такой позиции неудивительно. Мы ушли в другую комнату. Я выпил стакан какого-то сока. По очереди сходили в туалет. «У меня есть идея», — вдруг весело сказала невеста. «Поможете ее осуществить?» И снова пошла в спальню. Она полезла на своего молодого мужа, оседлала его, прильнула всем телом так, как это было совсем недавно на мне. Мне представилась вполне красочная картина первой супружеской ночи, когда жена лежит сверху, муж снизу, и оба утомленно отдыхают от трудов постельных. Я подошел ближе, потолкал мужика. Да какой же он теперь жених? Ущипнул, но реакции не добился. Зато заметил, как картинно выставлена в моем направлении половая щель невесты. Я подвинул ее полусогнутые ноги. Благо, подставкой для ее тела были теперь не подушки, которые по опыту постоянно раздвигаются в самый неподходящий момент, а сам ее молодой муж, которого она и оседлала. Невеста озорно оглянулась и заговорщицки подмигнула мне. «Ну, давай, гусар ты или нет? Ну, начинай же уже!» — шептала она громким шепотом, лежащей на муже. Тот не перестал ни храпеть, ни даже не пошевелился. Тогда я развил бешеную скорость и долбил невесту до нового хорошего окончания. Точнее, будет сказать, кончания моих запасов семенной жидкости. Стрельнул в нее хорошо, даже очень неплохо. Когда я кончал, дамочка немного что-то промычала у меня на члене на ухо своему избраннику. Наверное, поблагодарила за приятный секс с ней. Когда он проснется утром, то следы половой близости на его брюках убедят его, что у них была все-таки первая брачная ночь, хотя он этого и не помнит. А для друзей они потом вместе нафантазируют. Когда невеста слезла с новобрачного, из нее на него обильно пролилась семенная жидкость, которую я так старательно в нее вливал сегодня. Думаю, что для зачатия там осталось тоже достаточно. Она с озорным видом утащила меня снова в другую комнату и зашептала. «Вот так. Теперь я на самом деле чувствую себя молодой женой, да еще и оплодотворенной. Я ему покажу все следы близости, сейчас еще и кровь вытру простыней». «А спать где будешь? Рядом?» Ее аж передернуло. «Нет. Здесь, на диване, устроюсь. Меня сегодня почему-то тошнит дышать его алкогольным выхлопом». «А можно еще просьбу?» «Ну давай. Можно я завтра приду к тебе в общагу, и я расскажу, как прошло у нас первое совместное утро? А то мне ведь теперь не с кем правдой поделиться. А тебе, может быть, будет интересно? А потом ты еще меня сегодня ночному уроку поучишь. Ладно, приходи. Только не с самого утра, ладно?» А сам подумал, что после такого наркоза жених все равно не будет в состоянии снова залезть на невесту, потому ей надо помочь в любом случае. Ну что, пора возвращаться за свадебный стол? Может быть, там за мной уже кто-то скучает? Хотя молодоженные свадьбы долго не длятся. Интересно было бы остаться здесь, понаблюдать. Быть может, еще раз или не раз помочь невесте забеременеть. Но не стоит будить лихо, пока оно тихо. Тогда лучше сразу на койку в общежитие. Я вызвал такси. Невеста заперла за мной дверь и поехал по ночному городу.